Артефактор. Книга 2. Око Василиска. Глава 1. Обратите внимание, это вторая книга цикла «Артефактор». Первая тут. HTTPS OutHardDayWork 352056. Граф Воронцов, при всей своей загадочности, прекрасный вечер деловыми разговорами обременять не стал. Мы договорились о встрече на следующий день и вернулись в дом. Ну что же, у меня есть новый заказ, отлично. Пусть и таинственный, но вряд ли сенатор втянет меня во что-то незаконное. Хотя, почему бы и нет, лишь бы задача была интересной. Молодежь, вы бы пошли погулять, чего дома сидеть. Едва я успел зайти в столовую, сказал дед. Мы-то, старики, лучше в тишине и уюте побудем. А вам чего с нами скучать, тем более праздник в городе. Головин пожал плечами, но я видел, как у него загорелись глаза. Действительно, почему бы и не погулять теплой летней ночью? А чтобы избежать ненужных встреч, можно снова надеть маску. И то верно, поддержал патриарха Воронцов. Возьмите мой катер, он как раз неподалеку, у Мытнинской набережной стоит. А я сейчас капитану сообщу. От такого предложения грех было отказываться. Головин просиял, и я решился, соглашаясь. Прохор, крикнул дед и, когда слуга появился, велел, собери корзину с провизией и напитками. Мальчики на водную прогулку отправятся. Сей момент, ваше сиятельство, откликнулся старик и отправился на кухню. Нагруженные едой и несколькими бутылками игристого, мы прогулялись до набережной. Улицы Петербургского острова, в это время обычно тихие, сейчас были наполнены людьми. Отовсюду звучал смех и поздравления друг другу и любимому городу. И мне казалось, что город отвечал им, обволакивая особенным теплом и поднимая настроение. У городов ведь своя магия, не подвластная понятию человека. Пристань покачивалась на воде, там были пришвартованы всего с десяток небольших катеров. Справа сиял огнями фрегат «Летучий голландец», на борт у которого тоже устроили ресторан. Слева врезался в воду песчаный берег Заячьего острова, за кронами деревьев виднелся золотой шпиль Петропавловской крепости, а перед нами темнел простор Невы, с императорским дворцом на той стороне и горящими огнями растральных колонн на Васильевском острове. Капитан поджидал нас у спуска, перехватил корзинку и проводил к катеру. В отличие от того линейного кораблика, что строил себе на верфи Воронцов, это судно было совсем скромных размеров, чисто для увеселительных поездок. Открытая корма с удобными диванами и столиком, закрытая рубкой кают-компания с кухней и туалетом. Мы устроились на корме и катер отправился в сторону Адмиралтейства, водное пространство, к которому уже пересекали судна самых разнообразных форм. В преддверии праздничного салюта на воде было тоже оживленно. «Вижу, Лука Иванович оценил твой успех», — Головин кивнул на мой родовой перстень. «Поздравляю, мне мой отец выдал, когда я получил капитана», — он согнул пальцы в кулак, показывая аналогичный. Мы шутливо стукнулись перстнями и рассмеялись. Катер дошел до середины Большой Невы и остановился, дрейфуя на слабых волнах. Большинство судов и лодок сделало так же, в ожидании светового шоу. Иногда мимо проносились другие и оттуда махали нам, крича приветствия. Мы поднимали в ответ бокалы. «А что же твоя прекрасная незнакомка?» — поинтересовался я. «За эти дни нам так и не удалось нормально поговорить. Ты будешь смеяться?» — замялся друг. «Обязательно», — ответил я, зная, что это его не удержит. Так и вышло. Головин для вида помолчал, глядя на волны, и признался: не такая она незнакомка, как оказалось. Одна из тех девиц, что мне матушка подсовывала, представь себе. Я толком тогда на нее не смотрел, а она меня без усов тоже не признала. Смеяться я не стал, лишь удивился такому совпадению. Капитан моей реакции порадовался и охотно продолжил. Она, оказывается, тоже не была в восторге от этого сватовства, в чем мне призналась еще там, после выступления мастера Ракиты, но имен не называла, а я и не понял, пока не встретился с ней на следующий день. Тогда-то она меня и признала. Как же мы хохотали. «А имя-то у твоей хохотушки есть?» — улыбнулся я его веселью. «Ксения», — мечтательно ответил друг и спохватился. «Ксения Алексеевна Протасова, младшая дочь графа Протасова, Алексея Михайловича, недавно произведенного в тайные советники при Сенате. Хорошая партия», — провозгласил я, рассмеялся на возмущенный взгляд Николая и примирительно поднял бокал. «За прекрасную Ксению Алексеевну!» Друг тост поддержал и слегка оттаял. От крепости бахнуло и небо расцвело яркими шарами фейерверков. Над ними распустились золотые цветы, до самого горизонта. Засверкали фасады дворцов, с набережных раздались восторженные крики. Салют был долгий, а под конец ввысь устремилась стрела и вспыхнула мерцающей сетью по всему небосклону. Мы несколько часов катались по Неве, периодически сходя на берег и присоединяясь на короткое время к шумным компаниям гуляющих. Почти все были в масках, которые раскрепощали, и каждый встречный казался другом. А рассвет встретили в Петровском фарватере, с видом на непривычно спокойный залив. Там я и задремал, убаюканный морским воздухом. Разбудил меня Головин уже у знакомой пристани. Праздничная ночь закончилась, оставив на улицах конфетти и увядшие цветы. Через пару часов выйдет армия дворников, и к утру все будет сверкать чистотой. Мне же нравилось идти посередине пустого проспекта, среди этой мишуры, и греть лицо в лучах солнца. Особняк спал, и я тоже отправился в постель, счастливый и усталый. Новый день должен был принести новый заказ. С этой приятной мыслью я и уснул. Встречались с сенатором мы в одной из беседок Михайловского парка, что подтверждало секретность его задания, ведь прослушать тут нас не могли. Воронцов меня всерьез заинтриговал, специально или нет, но я был уже почти согласен, чтобы он не предложил. Христофор Георгиевич сделал заказ из павильона, и нам накрыли стол для чаепития. Себе я взял кофе. «Ну как, Александр, смотрю, вы отлично погуляли вчера», — после приветствий спросил Воронцов. «Вид у меня и правда был слегка утомленный, выспаться толком не удалось. Прекрасно погуляли», — я взял чашку и с наслаждением вдохнул аромат. «Благодарю за катер, ваше сиятельство». «Да ни за что, дорогой мой», — махнул рукой сенатор, тепло улыбаясь. «Рад, что пригодился. Даже и не знаю, зачем его приобрел, стоит без дела. Мальчишество какое-то взыграло». Вид добродушного дядюшки пропал, и Воронцов стал серьезным, меняя тему. «По городу прошла волна дерзких ограблений, читал наверняка в газетах, не имею такой привычки», я пожал плечами. «Дед мне о грабежах не рассказывал, а он был единственным источником вестей от журналистов». «Ты не читаешь прессу?» – удивился граф. «Нет, от новостей портится аппетит». «Возможно», – задумался Воронцов и отмахнулся. «Впрочем, неважно. Именно с этими ограблениями и связано то дело, которое я хочу тебе поручить». «Ловить воров?» – удивился я. «Не совсем моя специализация. Предотвратить ограбление?» – граф не обратил внимания на мой шутливый тон, которое может стать самым громким из всех. Он замолчал, изучающе глядя на меня. Я терпеливо ожидал продолжения, уже примерно понимая, чего хочет сенатор. «То, что я тебе скажу, должно остаться между нами, Александр. Один мой старый друг. А, к чему скрывать, тебе лучше знать все. В общем, это глава купеческой гильдии, барон Кусов. Платон Серафимович поделился со мной проблемой. Самые престижные гильдейские лавки обносят прямо как по расписанию, когда привозит редкий дорогой товар или собирается крупная выручка. У них есть свой человек внутри гильдии, судя по всему, однозначно, но вычислить его не удается. Платон вызывал менталистов, обновил защитные системы, уволил уйму подозрительного народа, но все впустую. Гильдия терпит убытки, а воры продолжают как ни в чем не бывало. Граф прервался на глоток чая, закусил его конфетой и зажмурился от удовольствия, открыл глаза и немного виновато объяснился. «Ее сиятельство, графиня Воронцова, внезапно озаботилась моим здоровьем, отчего-то решив объявить именно сладости главным врагом. Не такой я и сладкоежка, но с женщинами лучше не спорить. Запомни это, Александр, сбережет нервную систему и семейное счастье. Лучше подождать, когда ее увлечет новая идея, а об этой забудет. Обязательно запомню». Я кивнул. «Так вот», граф вернулся к теме нашей встречи, «есть большая вероятность, что вскоре целью грабителей станет само здание гильдии. Там хранятся самые ценные товары, и Платон опасается, что никакая защита наглецов не остановит. Если это случится, то издержки полностью разорят как гильдию, так и барона, да и репутации их придет конец. А нанять дополнительную охрану, усилить ее магами приличного ранга, предложил я логичные варианты. С охраной Платон попробовал, не помогло. Нанимать еще больше людей, да к тому же высокоранговых одаренных, слишком затратно выйдет. Представь себе, в какую копеечку это влетит. Да и если у грабителей есть информатор, они просто обождут, когда охрану уменьшат или уберут совсем. Нужен артефакт и мощный, защищающий здание гильдии от воров, задумчиво закончил я. С виду задача не самая сложная, но сначала стоило изучить текущую охранную систему и понять, как ее можно обойти, и как обошли защиту лавок, ведь обносили не самые простые, Значит, и там должна была быть серьезная защита. Да, именно такой артефакт нужен. И как ты сам понимаешь, об этом никто не должен знать. Барон дошел до той степени отчаяния, что никому не доверяет. Уже и слухи поползли, что Кусов не справляется со своей должностью. Оплатит он твои услуги щедро, даже не сомневайся. В этом я за него ручаюсь. Хороший человек Христофор Георгиевич, за друзей искренне переживает и любую помощь оказать готов. Редкое качество. Я улыбнулся графу, но честно предупредил. Прежде чем браться за работу, мне нужно поговорить с бароном и осмотреть здание. Конечно же, обрадовался Воронцов, с облегчением вздохнув. Все, что потребуется. Тебе когда удобно будет? Да хоть прямо сейчас, кофе меня прилично взбодрил, да и задача заинтересовала, к чему откладывать. Подожди минуту, сенатор поднялся, доставая из кармана мобильный. Мне еще ему нужно объяснить, а то я не стал сразу обнадеживать, хотел прежде с тобой поговорить. Воронцов отошел от беседки для разговора, я закинул в рот целую горсть конфет. Шоколад для мозга полезен и здоровью не вредит, тут я с женой графа был не согласен. Тем более в Михайловском саду шоколад подавали отменный, горький и насыщенный. Пока сенатор беседовал с другом, расхаживая по лужайке, я успел съесть все сладости, взять еще кофе и полюбоваться хрупкой бабочкой, бесстрашно усевшейся мне на руку. Когда Христофор Георгиевич вернулся, то с грустью посмотрел на опустевшие блюда, но смирился и доложил. Платон готов тебя принять в любое время. Отлучиться сейчас он не может, если только вечером. Не проблема, я съезжу к нему сам. Говорите адрес. Купеческая гильдия, с первого взгляда, не бедствовала. Мягко говоря, здание находилось на каменном острове, на самом берегу с шикарным видом на слияние двух рек. От шумного проспекта его прикрывал большой парк с тенистыми дорожками. Это был настоящий дворец, величественный, с объемными колоннами, подпирающими фронтон, и широкой террасой со спуском к воде. Спокойствие снаружи резко контрастировало с шумом внутри. Сразу после входа располагался необъятный зал с сотней столов, условно огороженных невысокими перегородками. В каждом из таких закутков находился человек, который громко говорил по телефону или что-то кричал соседу. По периметру на втором ярусе нависал балкон, по которому носились взмыленные люди и тоже что-то орали. Я даже вернулся на улицу и проверил. Тишина. Вновь распахнул двери, гомон голосов обрушился, едва я переступил порог. Посмотрел на две статуи у входа, грозные женщины, держащие указательный палец у рта. Неплохой артефакт. К счастью, Христофор Георгиевич меня проинструктировал. Вряд ли я бы смог перекричать хоть одного из работников, чтобы узнать дорогу к кабинету начальства. То, что мой будущий заказчик очень занятый человек, было ясно с порога. Помещение буквально утопало в бумагах. Они стопками кренились на столе, плотными башнями высились на подоконниках и усыпали полу одной стены. Хозяин кабинета выглядел крайне замотанным человеком. Слегка безумные глаза, растрепанная борода и синяки под глазами. В общем, на главу богатой гильдии совсем не похож, разве что дорогой одеждой да парфюмом. Платон Серафимович, уточнил я, не до конца не веря, что попал по адресу. Ну а кто еще? Утомленно спросил он и неохотно ответил. Я, но времени у меня категорически нет, и не просите. Граф Александр Лукич Вознесенский, представился я, а барон преобразился и принял добродушное выражение лица. Христофор Георгиевич предупредил о вашем визите и прекрасно рекомендовал вас. Как вы быстро, ваше сиятельство. Ценное качество для молодого человека, не откладывать дела на потом. Присаживайтесь. Кусов с сомнением посмотрел туда, где, по его мнению, должен был стоять стул для посетителей. На нем, конечно же, тоже были стопки бумаг, перевязанные простой бечевкой. Сейчас я, барон хотел подняться, но я остановил его. Не утруждайтесь, ваше благородие, я сам. Я быстро очистил себе место, осторожно положив бумаги на пол. Тем временем барон кому-то позвонил и велел принести нам кофе и чай. Усевшись на удобный стул, а скорее кресло, я сразу же задал первый вопрос. Вы проверяли своего заместителя? Зачем? Растерялся Платон Серафимович. В смысле, да, проверял, конечно же. А что, вы что-то знаете? Пока нет, но кому еще выгодно выставить вас в дурном свете, если не тому, кто займет ваше место? Ну, в общем-то вы правы, ваше сиятельство, Александр Лукич. Александр Лукич, кивнул барон, улыбнувшись. Его я в первую очередь и отправил в отпуск, как почти всех помощников. Вот теперь сам всеми документами в итоге и занимаюсь, как видите, он обвел жестом кабинет. Не помогло, только работы прибавилось. А эти, эх, глава гильдии так отчаянно вздохнул, что мне стало его искренне жаль. Чувствовал, он и правда на грани. Помогите, сколько угодно заплачу, ваше сиятельство, взмолился барон. Только бы уже это все закончилось. Помогу, я успокаивающе улыбнулся. Только сначала мне нужно осмотреть все здания, включая хранилище. Насколько я понимаю, именно за него вы больше всего беспокоитесь. Хранилище? С подозрением переспросил Кусов, напрягаясь. Я приподнял брови. Паранойя его мне была понятна, но не настолько же. Извините, Александр Лукич, опомнился мужчина. Нервы ни к черту, в каждом углу враг мерещится. Да тут и не такое привидится. Это вы сейчас про что? Ну, Платон Серафимович замялся. Говорят, призраки у нас тут хулиганит, как раз в хранилище. Вот только вызывал я видящих, все проверили и ни единого призрака не нашли. Так что это страшилки для ночных сторожей, ну и новеньких пугать. А вот это меня заинтересовало. Конечно, про случай, чтобы призрак помогал ворам или вообще людям, я не слышал. Слишком уж они были непредсказуемыми, да и для работы с ними нужен приличный ранг силы. Мне бы хватило и первого, но универсалы и грабежи, мелко, как и для высокорангового видящего. Тогда начнем с хранилища, решил я. Призраки разумные и от магов, способных их увидеть, могли прятаться. Во мне они угрозу не увидят, но зато я смогу их почувствовать. Платон Серафимович очень неохотно согласился. Оглядел свое бумажное царство, будто боялся его покинуть. Достал из ящика стола увесистую связку ключей и жестом пригласил на выход. Кабинет он тщательно запер и для надежности с силой подергал за ручку. Пошли мы не через шумный зал, а спустились вниз по узкой винтовой лестнице, к которой вела потайная дверь чуть дальше по коридору. Блеклые лампочки загорались по мере нашего спуска и гасли за спиной, погружая все во мрак. Внизу был сводчатый проход, уводящий еще дальше в темноту. В конце пути дальнейшую дорогу преграждала огромная железная дверь. Возле нее барон долго возился с ключами, замков было несколько. После этого он что-то шепнул и раздался протяжный скрип. Дверь открывалась мучительно медленно. За ней уже было цивильно, отполированные полы и стены из бледно-розового мрамора с черными прожилками, везде яркие светильники и приятный аромат. Мы дождались, когда дверь закроется. И сразу после этого весь свет погас, а на меня дохнуло холодом. Призраки тут точно были. Глава 2. Одновременно с наступлением темноты, в мою руку вцепился барон. Хорошо, у меня нервы крепкие и я не вздрогнул, не говоря уж о том, чтобы машинально врезать. Что это? Высоким и тонким голосом спросил Кусов, сдавливая мою руку. То, что вы назвали страшилкой для новеньких, Платон Серафимович, спокойно ответил я. Будьте так любезны, отпустите меня. Ой, конечно же, пробормотал он смущенно и хватка исчезла. Холод тоже отступил. Казалось, что призрак удивился такой реакции и забыл о сопутствующих эффектах. Я ощущал его совсем слабо, расслышать я пока был не способен, но вот отголоски эмоций до меня доносились. Призрак был расстроен. Он словно хотел что-то сказать, но не мог. Более отчетливо разобрать, что творится в неприкаянной душе, у меня не получалось. Почему он тогда прятался от видящих? Это было очень странно. Развеять дух мог только внеранговый маг, да и то пришлось бы сильно постараться и выложиться на полную, а потом долго восстанавливаться. Призраки сами уходили со временем, растворялись в эфире и возвращались в наш мир частью силы. Эдакий круговорот. Поэтому эфир и духи были дуальной силой, между ними была крепкая связь. Но чтобы призрак жаждал что-то рассказать и при этом избегал магов, способных его понять, о подобном я не слышал, и мне это не понравилось. Пока я раздумывал над этой странностью, призрак хранилища снова разошился, леденящий душу холод вернулся, а вместе с ним и жуткие звуки. Где-то в темноте рядом пискнул глава гильдии. «А ну, хватит», — строго приказал я в пустоту передо мной. «Так у нас никакого разговора точно не получится. Я тут, чтобы помочь». И снова до меня донеслось эхо изумления. Спустя пару секунд освещение включилось. Призрак оставался где-то рядом, наблюдал. Т-т-т, на барона напала сильная икота и я положил ему руку на плечо, вливая немного магии жизни. «Так это на самом деле правда?» «Правда, ваше благородие, но бояться нечего, он не из зловредных». Свет моргнул и я нахмурился, недовольно покачав головой. Призраки очень не любили, когда их не воспринимали всерьез, но в большинстве своем ничего сделать живым людям не могли, испугать разве что. Поэтому многие дома держали амулеты, отгоняющие духов. Особое плетение эфира делало их пребывание поблизости очень неприятным. Меня удивило, почему подобного устройства нет в здании гильдии, и я задал соответствующий вопрос барону. «Ну, тут такое дело», — замялся Кусов. «Ваше благородие, давайте на чистоту. Со мной, как с лекарем, нужно говорить все без утайки. В общем, так завещал мой прапрапервый барон Кусов, еще сотню лет назад, когда возводил это здание», — объяснил Платон Серафимович. «А ваш предок кем был?» — вкратчиво поинтересовался я, уже зная, какой будет ответ. «Видящим», — подтвердил мужчина мою догадку. «Говорят, что до первого ранга дошел, вот только документальных подтверждений тому нет. Еще слухи ходили, что он так приноровился с духами общаться, что те ему места кладов показывали, так и разбогател, мол, много чего говорят». Барон насекся и вдруг схватился за сердце, озабоченно взглянув в пространство пустого коридора. «Что же, ваше сиятельство», — прошептал он, — «неужели вы думаете, что это дух Самсона Васильевича тут бродит?» «Скорее всего, так и было. Может, давний маг добрался и до более высокого ранга, чем о нем говорили, сумев этим удержаться в мире, пусть и в виде призрака, но точно собирался это сделать, раз уже позаботился о подобном завещании. Возможно, предположил я, пусть и удивительно, как он смог столько лет удержаться при этом месте». Я напряг память, извлекая из нее все, что знал о призраках. Как правило, духи надолго не оставались среди живых, а тех, кто годами, не говоря уж о столетиях, не уходили в эфир, видящие говорили с опаской. Со временем дух обретал силу, извлекая ее прямо из эфира. Собственно, такой призрак вновь становился магом и способен был натворить много бед. Но в хранилище, похоже, иной случай. Никаких физических эффектов, только обычное запугивание. Мне стало крайне любопытно узнать, кто же он такой. Так и что делать? Барон назирался, тщетно пытаясь найти призрака. То, зачем мы сюда пришли, показывайте мне, что именно вы так боитесь потерять. Кусов сразу не признался, сначала изобразил недоумение, но после того, как я нахмурился и намекнул, что помощь вроде как ему нужна, а не мне, барон сдался, взял слово чести, что я никому не обмолвлюсь об увиденном, и повел вглубь хранилища. Мы попетляли по коридорам с совершенно одинаковыми дверьми, но от каждой веяло слабой магией, служащие явно ориентировались на какие-то указывающие амулеты. Попади сюда посторонний, ему не разобраться. Зал, к которому меня привел глава гильдии, находился под защитой еще одной массивной двери. И тут уже фонило очень сильно, помещение было напичкано разнообразной магией. На стеклянные витрины, стоящие у стен, я взглянул мельком. Там ничего выдающегося не хранилось, зато в самом центре стоял обычный закрытый деревянный ящик, от которого сбилось дыхание. Внутри явно лежал артефакт, и веяло от него настолько мощной и древней силой, что я застыл на несколько секунд. «Что там?» — чуть хрипло спросил я. «Не могу сказать», — Кусов затряс головой. «Клятву дал, никак не могу. Что, для кого, откуда? Секретное дело это, большего не скажу». Меня так тянуло к ящику, что ладони зачесались. Одним глазком бы увидеть, что внутри. Но, что бы там ни находилось, частную собственность я уважал, увы. Так что с трудом оторвал взгляд от ящика и обошел помещение, изучая его защиту, и раздумывая, как ее можно обойти. От эфира тут все чуть ли не трещало. Хорошая работа, через такую плотную сеть и мухи не пробраться, не говоря уж о более крупном объекте. Какая-то необычная система подпитки, я видел нити, уходящие к накопителям, но еще были подстраховочные источники, местонахождение которых определить не вышло. Не похоже, что эту защиту возможно взломать. Тут целая команда высокоранговых магов нужна, а они таким промышлять не станут. Я зафиксировал в голове схему. Нужно будет хорошенько обдумать. Подземные ходы есть? Нет, ваше сиятельство. Барон тоже все время скашивал взгляд на загадочный ящик. Даже не артефактор мог ощутить отголосок огромной силы. Проверяется постоянно, вызываю и природников, и магов земли. Похвальная забота о ценностях клиентов, хотя тут вероятнее беспокойство за издержки. Как же они собрались сюда проникнуть? Я еще раз медленно осмотрел помещение, с виду совершенно неприступно. Интересно, мне нужен список всех ограбленных лавок и краткая информация по их владельцам, задумчиво попросил я, снова потянувшись к артефакту. Экранировано на славу. Ящик сам по себе был артефактом, тщательно скрывающим свое содержимое. Ощущалась только мощь, но не разновидность силы. Вещица такого ранга, о котором я даже не знал, когда его должны забрать. Попытался я выяснить, сколько у меня времени. Неизвестно, тяжело вздохнул барон. В том-то и дело, ваше сиятельство. Александр Лукич, мягко перебил я его. Александр Лукич, Кусов слабо улыбнулся и продолжил. Могут как сегодня забрать, так и через год. А я словно на пороховой бочке из-за этого сижу. Отказался бы, ей-богу. Да только подобным людям не отказывают. Барон умолк, сообразив, что сболтнул лишнего. Впрочем, и без того было понятно, что заказчик очень высокого уровня. Да и артефакт такой силы не каждому по карману. Далеко не каждому. Вещица стоимостью уровня государственной казны. Но, как бы мне ни было интересно, кто такой смелый собирается ограбить гильдию, сыск не мое занятие. Мое, понять, как защитить целое здание. Мы вернулись обратно в кабинет Платона Серафимовича, и я получил как списки лавок, так и личный допуск в здание, чтобы приходить в любое время. Хранилище, конечно, для меня было недоступно без сопровождения главы гильдии, но там я уже увидел все, что хотел. По возвращению домой я сразу же засел за бумаги. Нужно было перенести из памяти все защитные схемы хранилища, чтобы найти в них лазейку. Так что я зарисовывал и изучал слабые места. Не было у меня опыта грабежа. Никогда об этом не жалел до этого момента. Значит, нужен человек, отлично в этом деле разбирающийся. И, пожалуй, я знал, к кому обратиться за таким знакомством. Но прежде меня ожидала встреча с очаровательной любительницей цветочков и упырей, Екатериной Павловой. Пора было порадовать природницу, продемонстрировать Алиандре и заняться артефактом, который я ей обещал. Так что я взбодрился холодным душем, надел свежую рубашку и отправился ее встречать к воротам. Павлова пришла пешком. На девушке на этот раз был не такой строгий наряд. На изящной фигурке отлично сидело легкое летнее платье светло-голубого цвета, длиной чуть ниже колен. Пышная юбка придавала особенно романтичный образ, и я невольно залюбовался ею. Екатерина, заметив мой взгляд, смущенно опустила голову и слегка улыбнулась. «Ваше сиятельство», — слегка присела она в книксоне. «Сударыня», — улыбнулся я в ответ и сделал приглашающий жест в сторону флигеля. «Прошу». Природница внимательно осматривала оживающий сад, пока мы шли по дорожке. Чему-то довольно кивала, отчего-то чуть хмурилась. Я улыбался, наблюдая за ней. Вот уж действительно фанатичная любовь к природе. Уверен, выпрыгни на нее сейчас тот монстр из Шуваловского леса, отмахнулась бы и попросила не мешать. Я бы могла вам помочь с восстановлением сада, вроде как равнодушно протянула Павлова. И что вы хотите взамен? Видел, что деньги ее совсем не интересуют, как ни странно. Хотя природникам много и не нужно было, они слыли знатными аскетами. Пустив дремучий лес и больше для счастья ничего не потребуется. Ну, я бы могла добыть еще кое-какие растения и посадить на моей полянке, ясно. Почувствовать, что земля напитана магией жизни, она не могла. Но вот понять, насколько хорошее тут место, вполне. А что же в вашем саду, они плохо растут. Я не купился на ее попытку заинтересовать меня. Пусть и планировал попросить у девушки еще парочку редких экземпляров. Но я хотел, чтобы природница была честна со мной. Вот тогда с удовольствием помогу. К счастью, Павлова продолжать делать намеки не стала, и с грустным вздохом призналась. Не дают мне работать в лучших залах. Считают, что не справлюсь. Все места мастерам отдают. А как мне развиваться, если не дают? Возмутилась Екатерина. Ну и что, что я не старая дева? Это же не от возраста зависит. Природница расстроенно прикусила губу и сделала это так мило, что по голове захотелось погладить. Чисто ребенок, но талантливый. Так что зря корифеи не дают ей шанса. Я хотел было сказать что-нибудь ободряющее, но мы вышли на поляну, и Екатерина с восторженным визгом бросилась к Алиандру. Наплевав на то, что может испачкать платье, девушка опустилась на колени и протянула руки к растению. Я ощутил, как течет ее теплая сила, окутывая все вокруг. «Вы меня не обманули». Она обратила сияющий от счастья взгляд ко мне. Я вообще не понял, довольна она этим фактом или нет. В женских эмоциях даже внеранговый менталист разобраться был не в силах. Как видите, вряд ли у меня вообще могло получиться обмануть талантливого мага природы. Ничуть не преувеличил я ее способности. А где же артефакт? Чуть зарделась она от комплимента. Очень хочется посмотреть на него. Черт, артефакт. Ведь хотел что-то приличное подобрать, но из головы такая мелочь вылетела. Придется импровизировать. Я кивнул с серьезным видом и отправился к флигелю. Раньше тут обитал садовник, и в низенькой пристройке для инвентаря что-нибудь должно найтись. Внутри сарайчика нашлась паутина с огромным пауком, недовольным моим визитом, а также уйма пыли, что воспарило в воздух от резко распахнутой двери. Пылинки засверкали в лучах солнца, проникающих сквозь щели между досок. Я чихнул и быстро осмотрелся. Небогатый улов, ржавые грабли, треснувшая пополам лейка со старым гнездом внутри, какие-то мешки, в которые заглядывать не хотелось, коса со сломанным древком и лопата, на удивление выглядящая относительно новой. Последнюю я и взял, за неимением более достойной альтернативы. Хотя лопата – инструмент вполне себе подходящий для возделывания земли. Так что я обрадовался символизму, пока не вернулся к природнице. «Лопата?» – разочарованно спросила Екатерина, словно я совершил какое-то страшное преступление. «Вот она, женская страсть к красивому. По мне так, инструмент и есть инструмент, к чему ему ненужный декор». Павлова постаралась взять в себя в руки, поняв, что ее реакция меня немного обескуражила. Девушка выдавила улыбку и принялась искать преимущества. С другой стороны, никто не украдет, ведь в голову не придет, что это может быть ценно. Отличная маскировка. Окончательно определилась природница с линией защиты инвентаря и подняла вверх большой палец. Вот именно, решил я поддержать ее, пусть она и переигрывала, но старалась же. Артефактом можно сделать любой предмет, ну, почти любой. Материал и форма, безусловно, тоже важны. Да, недоверчиво покосилась девушка на самую обыкновенную с виду лопату. И что же в этом артефакте? Ценная порода дерева, или необычный сплав? Породой дерева ее точно не обмануть, стоит прикоснуться. Да и с металлами природники дружили, это же их вторая ипостась. Это профессиональная тайна. Выкрутился я и переключил ее внимание на более интересную тему. «А что же вы, Екатерина, артефакт в виде чего вы желаете? Я могу выбрать», — удивилась девушка и с облегчением выдохнула, снова взглянув на лопату. «Как вам будет удобнее? Я, конечно, могу выбрать и сам. Можно кольцо?» — торопливо перебила она и протянула мне руку с единственным своим украшением. Кожа ее была очень мягкой и теплой, и в такой близости я услышал легкий аромат духов. Очень приятный и уютный аромат, так пахнет на рассвете на лесной полянке, полной земляники. Кольцо с виду было совсем простым, но когда я пригляделся, то понял, что это очень искусная работа ювелира. Переплетенные ветки с крошечными шипами выглядели совсем как настоящие, будь они не из золота. Весьма дорогое изделие для простолюдинки. «Мне оно от матушки досталось», — объяснила Екатерина, слегка погрустнев, «а ей от бабушки». Та рассказывала, как однажды спасла попавшего в беду дворянина, тот и сделал вот такой подарок. Не сходилось что-то. Зачем аристократу дарить кольцо, ведь отблагодарить простого человека всегда лучше деньгами, ну или нужной услугой. Впрочем, до происхождения предмета мне дела не было. Я изучал его изнутри. Не просто золото, а магически усиленный сплав, чтобы не износилось и не потерялось. Обычная вещь при изготовлении ювелирных изделий, правда не тех, что в обычных лавках продаются. Но для меня это было плюсом, кольцо уже подготовлено для напитывания его магией. Очень красивое, не очень умело похвалил я семейную реликвию. Благодарю, Екатерине этого оказалось достаточно, и она тепло улыбнулась. Вы же не повредите его? Она сняла кольцо и с опаской передала его мне. Я достал чистый платок, завернул в него будущий артефакт и положил в карман, заверив, ни в коем случае. Буду предельно осторожен, уверяю. Желаете выпить чаю? Заодно обсудим вопрос о растениях из сада. С удовольствием. Павлова напоследок бросила еще один влюбленный взгляд на Алеандра, и мы пошли к дому. Едва мы вступили на крыльцо, как входная дверь распахнулась. На пороге стоял Прохор в гербовой ливрее. Правда, на его ногах были стоптанные тапки, видимо, в попыхах забыл о них. Но вид слуга имел гордый и очень серьезный. «Добро пожаловать в дом Вознесенких», — провозгласил он, приветственно кивнув. «Я уже накрыл вам в малой столовой, ваше сиятельство. Если вам там будет угодно расположиться». Я чуть не поперхнулся от неожиданности. Во-первых, я не знал о наличии в нашем доме какой-либо другой столовой. Во-вторых, Прохор выдал идеально поставленную речь без единого просторечия. Репетировал все утро, как пить дать. Впечатление он произвел сильное, но в основном на меня. Павлова немного рассеянно кивнула в ответ, думая о чем-то своем, и улыбнулась. «Благодарю, это очень мило с вашей стороны, сударь». Теперь Прохор чуть не закашлялся и растерялся от такого обращения. Я сделал пригласительный жест, и слуга отошел в сторону, пропуская природницу внутрь дома. Чаепитие прошло, как по мне, слишком уж официально. Прохор достал фамильный сервиз и так бережно с ним обращался, что это отняло у ему времени. Да и постоянно появлялся в дверях с неизменным вопросом, требуется ли нам еще что-нибудь. Так что о новых растениях мы толком и не поговорили. Договорились, что я нанесу визит в ботанический сад, и там мы закончим наш разговор в спокойной обстановке. Павлова выдержала положенное для вежливости время и распрощалась. Я же позвал слугу и нахмурился. При госте высказываться я не считал приличным, зато теперь мы остались наедине. Ну и что это было, Прохор? Я словно на приеме у британской королевы побывал. К чему столько расшаркиваний? Смутил девушку и поговорить нормально не дал. Ну так я это... Прохор удивленно заморгал. Вы ж девицу-то почитай первый раз в дом пригласили. Ну я и подумал, что оно того. Надо, чтоб серьезно все было. Злиться на него было невозможно. До того этот старый сводник сделал невинное выражение лица. Я лишь покачал головой. Ни того и ни этого. У нас с адептом исключительно взаимовыгодное сотрудничество и ничего более. Ну вы, молодежь, это можете как угодно называть. В наше время ухаживания так мудрено не обзывались, проворчал слуга. Только девку не портьте, молодой господин. Хорошая она, сразу же видно. Не буду, я внутренне простонал, но спорить не стал, бесполезно. А что Лука Иванович у себя? Да, звал вас. Я ему про девицу-то сказал, так что он мне и велел в грязь лицом не ударить. Ждет Лука Иванович, молодой господин, в кабинете своем. И передайте его сиятельству, что я-то все сделал, как положено. Обязательно, пообещал я. Благодарю, Прохор, но в следующий раз. Ай, да хоть на кухне возле печи дам принимайте, все-таки обиделся старик. Порядочно все должно быть. Чай не в деревне на сеновале девок тискайте. Ты совершенно прав, поспешил я закончить начинающуюся лекцию о нравственности. Надо бы ему брошюру по этикету преподнести и сразу открыть на странице, где позволяется относительно неформальная обстановка в большинстве случаев, если обе стороны согласны. Хотя, пометуя его расправу над рецептом, страшно представить, как он подобные инструкции переделает. Я отправился к деду и застал его в самом наилучшем расположении духа. На столе перед патриархом лежал ворох бумаг, а сам он оживленно что-то писал, весь перепачкавшись в чернилах. «Саша!» — обрадовался он мне, потер лоб и оставил там синее пятно. «Заждался я тебя. Что-то случилось. Ах, это...» — дед похлопал ладонью по бумагам. «Так, старые наработки. Мне пришла в голову одна идея. Впрочем, я тебя позвал не для того. Потом, если пожелаешь, взглянешь. Пойдем-ка». Граф шустро поднялся и чуть ли не бегом выскочил из кабинета, одновременно роясь в кармане. Я последовал за ним, но путь наш был недолог. Дед остановился у закрытых дверей библиотеки. «Пора тебе, Александр, наконец-то получить сюда доступ», — довольно усмехнулся он. «Если ты не боишься». За дверью тихонько завыл призрак. Глава 3. Я удивленно уставился на патриарха, которого моя реакция более чем удовлетворила. Дед радостно хмыкнул и загремел ключом, поворачивая его в замке. Наверняка Христофор Георгиевич, если не сказал прямо, то намекнул, что меня ждет новая работа и отнюдь непростая. В любом случае я был приятно поражен. Фамильная библиотека артефакторов, вот это праздник. А чего мне бояться? Все-таки уточнил я, когда граф взялся за дверную ручку. Может, там защита какая хитрая, с подвохом. Или сами книги закрыты проклятием, такое тоже было возможно. Помню одну такую, некромант зачаровывал. Сожгли в итоге книжку ту, заодно с ее хозяином. Там, зловеще прошептал патриарх, дух мятежный обитает. Чей? Спокойно поинтересовался я, ничуть не впечатлившись. Предка нашего, буркнул дед, основателя рода, как говорят. И что же наш предок, отчего мятежный? Проигнорировав его тон, с улыбкой спросил я. Лука Иванович не ответил, распахнул дверь и кивнул, мол, сам проверяй. Я переступил порог библиотеки и восхищенно цокнул. Большая комната была от пола до высокого потолка наполнена книгами. Стоящие ровными рядами на бесчисленных полках из темного дерева, они манили к себе. Чуть выше пары метров выступал второй ярус с коваными перилами, чтобы было удобнее добраться. В дальнем углу наверх вела винтовая лестница с ажурными ступенями. У высоких окон стояли удобные глубокие кресла, а по центру находился широкий стол с двумя стульями друг напротив друга. Над ним нависла люстра с миллиардом хрустальных капель, которые переливались на солнечном свету. Пол был устлан густым ковром с причудливым узором. Едва я начал всматриваться в него, как мне стало немного дурно. «Не смотри», — дед дернул меня за плечо, отвлекая от завораживающей мути. «Можно и в обморок свалиться. Интересная вещица, своеобразная защита от посторонних, притягивает взгляд и одурманивает до потери сознания». Я потряс головой и переключился на книжные полки. Дурнота тут же отступила. Мятежный дух себя не проявлял. Я чувствовал его присутствие где-то под потолком. Предок пока лишь встревоженно наблюдал. И, как мне показалось, патриарха это расстроило. Дед покрутил головой, словно мог видеть призрака, и вздохнул. Затем достал из кармана еще один ключ, положил на стол и объяснил. «Твой экземпляр, не вздумай кому-нибудь давать, его сразу дверью зашибет». Граф выпрямился, его глаза загорелись и голос стал торжественным. «Как патриарх рода Вознесенских, даю свое согласие на то, что сей отрок, Александр, имеет право посещать данное место в любое время дня и ночи. Уровень доступа». Он оценивающе взглянул на меня. «Мастер второй ступени». «Да будет так». Пол слегка завибрировал. Само основание библиотеки было очень старым артефактом. «Хорошо, что я все-таки не проник сюда сам, пришлось бы его разрушить. А ломать хорошую работу я никогда не любил». Артефакт принял слово главы рода и затих. Только люстра тихонько позвякивала. Из угла, где был призрак, донеслось что-то вроде ворчливого неодобрения. «А что значит мастер второй ступени?» «Не понял я». «Рано тебе это еще знать», — отмахнулся дед. «Да и не надо пока. Надеюсь, и не понадобится». «То есть книги мне будут не все доступны?» — уточнил я. «Книги, все. Понятно, тут есть кое-что кроме книг. Ну ничего, и до этого доберусь. А пока, ну, оставлю тебя». Лука Иванович догадался, что мне не терпится осмотреться внимательнее, и направился к выходу, напоследок усмехнувшись. «На ужин только выйти не забудь». В этом он был прав. Среди такого количества знаний легко можно было потерять счет времени. Я прошелся вдоль рядов, приглядываясь к корешкам. Практически все труды тут были посвящены разнообразной магии. Неудивительно, артефакторы работали со всей силой мира, так что разбираться в ней должны были хорошо. Неудачно замкнул плетение и работа на смарку, а то и пришибет. Но вот классификации никакой не было, все вперемешку, лишь латунные цифры над полками. «Уважаемый мятежный предок», — шутливо обратился я в пустоту, нарочно глядя в другое место, — «не подскажете, а картотека тут имеется, или полный бардак?» Стремительно прилетевший в мою голову предмет я успел перехватить, ожидал нечто подобное, и усмехнулся. Дух запустил в меня той самой картотекой, довольно увесистой. Издеваться над призраком у меня и в мыслях не было, я хотел кое-что проверить, насколько призрачный предок силен. Оказалось, что весьма. Так молниеносно собрать эфирную силу и практически материализовать ее, похоже, духу и правда несколько сотен лет. Уже второй такой за один день. На гневные эмоции предка внимания я не обращал. Захотел бы покалечить, швырнул креслом с такой-то мощью. Придушить или как-то иначе навредить он мне не мог. К живым прикасаться духи самостоятельно не умели, если не привязаны к артефакту. Я лишь читал о таком, очень давно, что из призрака можно сделать грозное оружие, против которого ни у кого нет защиты. Хм, теперь я посмотрел прямо туда, где затаился дух, и уловил эхо страха. Оно длилось долю секунды, но все же предок испугался, что я его могу ощущать. Если видящих призраки вычисляли, то с универсалами такой номер не проходил. Вот что скажите мне, ваше сиятельство, будем сотрудничать? Вместо ответа я получил пустоту. Дух исчез, сумел меня удивить. Насколько я понимал, он был привязан каким-то образом именно к этой комнате, иначе давно бы шастал по дому. Я обернулся вокруг. Ничего, неужели так не желал сотрудничества, что решил уйти в эфир? Не такой я и страшный. Даже обидно немного стало, вот уж от кого, а от духа я такого не ожидал. Прошло минут пять, и призрак снова объявился. Но я успел заметить откуда. Между полками находилась деревянная панель с искусной резьбой. Мастер изобразил сцену охоты, где всадники загоняли здоровенного кабана. Я подошел к стене и легонько постучал. Звук глухой, пустоты по ту сторону не было, или я ее не ощущал. Возможно, тут есть потайной ход в другую комнату. Но не ломать же образец антикварного искусства. Может, откроете? Предложил я предку, и ответа ожидаемо не получил. пожал плечами и взялся за картотеку. У меня уже появилась идея, как защитить хранилище гильдии. Судя по всему, мне придется взяться за призрачную силу. Если мне удастся привязать духа к артефакту, то лучшего варианта не найти. Если, конечно, тот захочет. И вообще на самом деле родня барона. И чтобы это выяснить, нужно заняться развитием. Но сначала хорошенько обдумать, стоит ли того. Пообщаться с основателем рода, конечно, очень интересно. Как и воплотить нечто невероятное в вместилище духа. Для этого мне как раз понадобится оба аспекта, духи и эфир. С одной стороны, эфир самая доступная сила, но с другой стороны, мне больше не придется покупать накопители. Я нашел несколько томов, посвященных магии призрачного бытия и углубился в них, устроившись за столом. Ужин я, конечно же, чуть не пропустил. Очнулся лишь когда за дверью услышал настойчивый голос Прохора. Молодой господин, наверняка уже долго меня дозывался. Поднявшись и с хрустом размяв затекшую шею, я выглянул наружу. Слуга любопытно заглянул мне за спину и покачал головой, заметив стол, заваленный книгами. Вот ей-богу, когда вы гуляли целыми днями, я и то спокойнее был. Хоть кушали, ваше сиятельство. А сейчас, то в лобе своей закроется на дни, то теперь вот, Фалинты мучает. Ну тебе не угодишь, Прохор, рассмеялся я. Иду, иду. С сожалением взглянув на литературу, я все же вышел, не забыв за собой закрыть. Ничего толком узнать не успел. В книгах были в основном начальные знания, много повторений и крохи полезного. Впрочем, артефакторам хватало и такого уровня. Но не мне. А что у нас сегодня на ужин? Решил я задобрить старика, все еще немного обиженного. Так что заказывали, оттаял слуга и улыбнулся. Я что-то заказывал, такого припомнить не получалось. Ну тогда ведь часами же сказали, я бы сейчас, Прохор, целого кабана бы умял. Так и сказали, точь в точь. И что? Продолжил я изумляться. Ты кабана приготовил? Откуда ж я его возьму? Старик посмотрел на меня, как на маленького ребенка, не понимающего банальные вещи. Порося запек, в яблоках. В яблоках же гусей запекают. А на кой нам гусь, если порось есть? Тоже удивился Прохор. С такой логикой поспорить я не смог. Как и спросить, куда смотрел его помощник Игнат. Я парня пару раз только видел. Днем кухарных дел мастер был на учебе, а вечерами из кухни не выходил. Не по характеру работы тощий и при этом высоченный, Игнат напоминал оглоблю с вечно голодными глазами. При этом образование имел отменное, происходило из рода дворян, что беститульные. Род, как я понял, бедствовал где-то в глубинке. А помощник твой где? Все-таки спросил я, боясь, что Прохор успел извести парня. Игнатушка, расплылся в улыбке слуга. Так выходной у него сегодня. С зазнобой в театр идут. Культурная программа, во. Ну раз Игнатушка, то поладили. Да и выходной это святое, значит переживем яблочного поросенка. Но надо будет его как-нибудь незаметно попросить перед выходными готовить с запасом. Хотя это вряд ли остановит проснувшуюся в Прохоре страсть к кулинарии. Каким-то волшебным образом, новое блюдо слуге удалось. Кисловатые зеленые яблоки изумительно подошли к мясу, запеченному в меду с горчицей. Так что мы с дедом абсолютно искренне хвалили Прохора за прекрасный ужин. Тот прослезился и даже согласился вместе с нами выпить вечернего чаю. Так, в приглушенном свете лампы, у распахнутых окон столовой, и завершился этот день. В темноте сада стрекотали кузнечики или какая-то другая живность, и веяло прохладой приближающейся ночи. Хороший день закончился хорошим сном, в котором мне явился предок в старинном камзоле, расшитым золотом и изумрудами. Но разговора не случилось, дух лишь пристально посмотрел на меня и испарился. Утро началось с чашки ароматного кофе и встречи с бригадиром Емельяновым. Мы прогулялись до поляны и наметили план новых работ. Пора было закладывать оранжерею, июнь обещал принести затяжные дожди, так что растения нужно было защитить хотя бы крышей, да и сам флигель чуть обновить. Петр к делу подошел с удивительным мастерством и фантазией. Обозначив колышками размеры будущей оранжереи, он предложил вынести ее фасад прямо к пруду, продолжив крытой террасой и мостками. Посоветовал запустить в пруд карпов, причем тот вид, что привлекает особенную мошкару, для магических растений полезную. В общем, мастер снова показал себя с самой положительной стороны, и я был очень доволен нашим разговором. Перед расставанием Емельянов уже без смущения протянул мне руку для пожатия и широко улыбнулся. И спасибо вам, ваше сиятельство, за рекомендацию. Нас с ребятами уже наняли в особняк графа Ермолина, летний гостевой домик возводить. Но вы знаете, ваши заказы у нас всегда в приоритете будут. Не зазнаюсь, не подумайте, добра я не забываю. Очень рад это слышать, ответил я ему искренней улыбкой. На душе стало тепло, хорошо, когда людей оценивают по достоинству. У Петра таланты, с таким стартом его ждет блестящее будущее. Может, и до градостроительного дела дойдет, кто знает. Ну а меня после завтрака ждали дела. Я выбрал одну из ограбленных лавок и отправился туда, изучить место преступления. Купец Козьма Терентьев лишь недавно получил баронство за вклад в промышленность. Он владел несколькими текстильными мануфактурами, поставляющими продукцию для лейб-гвардии и сотни слуг императорского двора. Отдельной страстью барона были предметы искусства. Терентьев организовывал аукционы, а для более простых вещиц открыл заведение, где и продавал что угодно, от картин до скульптур. Лавка находилась на пологом берегу Васильевского острова, вблизи от залива. Тут царили неугомонный морской ветер и шум волн, белыми барашками атакующие низкую набережную. Меня встретил управляющий и любезно показал самые интересные, по его мнению, образцы современных мастеров. Быстро заметив, что новомодные вещи меня не вдохновляют, управляющий переключился на классику, и тут я на самом деле заинтересовался. Особенно когда мы вышли во двор, защищенный от непогоды прозрачной крышей. Там, на аккуратно подстриженном газоне, в творческом беспорядке, были расставлены крупные статуи, предназначенные для улицы. Это была любовь с первого взгляда, неказистая и потемневшая, уже с сетью трещин и скалов, горгулья. Ладно, не совсем горгулья, скульптор вложил свое видение в эту статую. Получилась помесь горгульи, крокодила и дракона. Прелестное создание, короче говоря, статую поставили в самый дальний угол, за низкое вишневое дерево, которое густо цвело. Но я ее заметил, как заметил и управляющий мой интерес. Профессионал сообразил, что меня это творение зацепило и принялся рассказывать про автора небылицы. Гений своего времени, человек глубоко несчастной судьбы и прочие слова, каждая из которых повышала стоимость покупки. Я же, обращая мало внимания на его речь, положил руку на щербатый гребень чудовища и прислушался к камню. Статуе было всего пару лет. Добротная работа, сила равномерно распределена по всей поверхности. И то, что камень пришел в неподобающий вид, тоже заслуга мастера. Он так видел, вероятно. Какой, вы говорите, возраст этого экземпляра? Прищурился я на управляющего. Не менее полувека. Не моргнув, соврал он. Жизнь мастера была недолгая, и он не успел одарить мир многими работами. Боюсь, это последнее. Сколько? Перебил его я, мрачнее. Сказать, что я кристально честный человек, было нельзя. Но так нагло врать за мои же деньги. Я бы купил статую в любом случае, но теперь я решил сначала проучить этого подлеца. Названная им цифра меня ввергла в легкий шок. Тем не менее я выдавил из себя улыбку и протянул руку, подтверждая согласие. И, как только управляющий ответил рукопожатием, я чуть усилил хватку. 2 года, ледяным тоном сказал я. Статуе 2 года, что и подтвердит экспертиза, которую я обязательно закажу, как и выявит настоящего мастера, который ее создал. После лично вас посадят за обман аристократа, а лавка вашего хозяина будет разорена судебными издержками. Цвет его лица сравнялся с белоснежными цветками вишни. Глаза пройдохи забегали, он пытался найти решение этой безвыходной ситуации. Я убрал руку и брезгливо вытер ее о полу пиджака. «ПП, произошло недоразумение», – пролепетал он. «Недоразумение – это то, что произошло по ошибке. Вы же меня обманули сознательно, и этот факт докажет любой менталист. Не губите, господин». Управляющий неожиданно бросился на колени и вцепился в брюки. «Поднимитесь, не позорьтесь еще больше». Я отошел от него на шаг. «И позовите хозяина, далее я буду разговаривать только с ним». Мужчина больше не стал разыгрывать раскаяние, поднялся и с обреченным видом ушел в здание. Барон появился через несколько минут, красный со сбитыми костяшками на обеих руках. В его эмоциях была смесь возмущения, злости и стыда. Это для меня стало облегчением, значит, купец ничего не знал. Уже не молодой и излишне располневший, Козьма Терентьев при этом умудрялся быть в неплохой форме. Полнота его была скорее крепкой, так что досталось обманщику неслабо. Вот и прекрасно. Барон представился, извинился как подобает, и предложил решить проблему за чашкой кофе. Я согласился, и Терентьев проводил меня в свой кабинет, лично занявшись сервировкой. «Я понимаю, ваше сиятельство, что вам нанесли оскорбление», — начал он, когда мы устроились за столом. Неважно, что я не представлял, какую змею пригрел у себя. Я несу ответственность за своих людей. Прошу рассмотреть возможность возмещения ущерба компенсацией в ту сумму, которую вы посчитаете необходимой. И, конечно же, за статую я с вас не возьму ни копейки. Я сделал вид, что задумался. Вся эта суета вокруг меня дала время хорошенько изучить охранную систему лавки, зачем я и приехал. И обнаруженное вынудило меня пересмотреть дальнейшие планы. В связи с этим какой-то мелкий шулер меня вообще перестал волновать. Я куплю ее за честную цену. А в качестве извинений вы дадите мне адрес мастерской, где она изготовлена, с личной рекомендацией для мастера. Я уже решил, в виде чего я сделаю артефакт для купеческой гильдии. Глава 4. Мои слова не просто удивили барона, он впал в ступор от неожиданности и выронил из рук изящную фарфоровую чашку, которая вдребезги разбилась о мраморный пол. Но купец вроде как хотел возразить, но вовремя понял, что это неуместно. Не уговаривать же меня взыскать компенсацию. А что с этой сволочью делать? Терентьев поморщился, потирая разбитые костяшки. «Сдайте жандармам», я пожал плечами, «и проверьте все сделки, которые он заключал. Наверняка не в первый раз все себе в карман забирал. Как барон будет разбираться с обманутыми клиентами, его дело, честно скажет или придумает что-нибудь, чтобы возместить разницу стоимости. Я по его эмоциям понял, что купец постарается все исправить, а большего мне было и не нужно. Я получил от него единственное, что мне требовалось, адрес мастерской в пригороде. Терентьев при мне позвонил туда и сообщил, что когда я изволю посетить мастера, чтобы меня встречали как родного. Ну и горгулью я, конечно же, приобрел. Реальная цена оказалась в 5 раз меньше, причем мне показалось, что она занижена. Впрочем, другие ориентировались на внешний вид, я же смотрел глубже. Барон рассказал мне про мастера, как добраться и вообще был очень услужлив в благодарность за то, что я не стал устраивать скандал или разорять его. «Обращайтесь в любое время дня и ночи», — на прощание заверил меня Терентьев, всовывая в руки свою карточку с личными номерами. «Интересно, у них это профессиональное?» Батист то же самое предлагал. «В каком невероятном случае мне посреди ночи может срочно понадобиться садовая статуя? Хотя, я же артефактор, так что такое вполне возможно. Время близилось к обеду, а мне еще нужно было многое успеть. Поэтому я совместил приятное с полезным и устроил следующую встречу в беседке Михайловского сада, последовав примеру графа Воронцова. Удобное все же место. Еще несколько ограбленных лавок я планировал посетить позже. Общая картина мне была уже более-менее ясна. Почти все охранные сети работали на эфире. Более сложные варианты имели дублирующие контуры, ловушки и обманные плетения. Золотой стандарт, в этой современности недалеко ушедший от тех, что помнил я по прошлой жизни. В лавке Терентьева сеть грубо разорвали, будто магическим взрывом разметала ключевые точки. Там либо работал неслабый эфирник, либо был использован артефакт. И мне была нужна консультация специалиста. По высококлассным грабежам, да, можно самостоятельно углубиться в эту лихую сферу, потратить много времени и в итоге не факт, что получить нужный результат. А можно найти человека, который уже прекрасно в теме разбирается. Вариант обратиться к Казаринову я отмел сразу же. Быть обязанным тайной канцелярии мне не нравилось. Лучше уж наоборот. Да и кого они мне могли предложить? Пойманного и сидящего в остроге? В таких условиях люди неохотно идут на плодотворное сотрудничество. Да и лишнего не скажут. Зато вот если обратиться к тому, кто настолько разумен, чтобы его не изловили, да и сам работает с купцами, а не грабит их. Так что оставался один вариант – Батист. С ним я и договорился, бесцеремонно оторвав от работы и заманив бесплатным обедом. На небе собирались темные тучи, но ветер пока еще разгонял их, не дав пролиться дождем. Благодаря ветру было не так жарко, как в последние дни, так что на свежем воздухе было очень комфортно. Федор Жанович, любезно согласившийся разделить со мной трапезу, переходить к делу не спешил. Так как я угощал, то молодой купец с удовольствием наслаждался блюдами и подливал себе игристого.